Перспектива развлекать сливки парижского общества на обедах и ужинах немного пугала. Джейми вопросительно взглянул на меня, но я улыбнулась в ответ и кивнула. Предложение выглядело заманчиво. Если сам Джейми готов возглавить столь сложное и важное дело, то уж и я как-нибудь справлюсь. Буду устраивать званые обеды и совершенствовать свой разговорный французский. Сущие пустяки, пробормотала я, и Джаред, посчитав мой ответ само собой разумеющимся, перевел пристальный взгляд маленьких черных глазок на Джейми. И потом я подумал, что для осуществления целей, с которыми вы прибыли в Париж, обзавестись кое-какими связями не помешает. Джейми весело улыбнулся, в ответ на что Джаред, издав короткий довольный смешок, снова потянулся к своему стаканчику. Перед каждым из нас стояло по бокалу с водой, чтобы можно было прополоскать рот между глотками, и он схватил тот, что был ближе. «Итак, тост!» – провозгласил он. «За наше сотрудничество, кузен, и за его величество!» Он салютовал стаканчиком, затем провел им над бокалом с водой и поднес к губам. Я с удивлениями наблюдала за этими столь странными манипуляциями. Очевидно, значение их было понятно Джейми, и он, улыбнувшись Джареду, в свою очередь, поднял стаканчик и провел им над водой. «За его величество!» – повторил он. Затем, заметив мое недоумение, объяснил с улыбкой. «За господство его величества на суше и на море, Саксоночка!» «О, понимающе протянула я, король на суше и на море – это же король Джеймс!» Это отчасти объясняло неожиданное желание многих видеть меня и Джейми в Париже. «Если Джаред тоже якобит, тогда его переписка с аббатом Александром не просто совпадение. Вполне вероятно, что письмо Джейми, сообщавшее о нашем прибытии, пришло вместе с еще одним письмом от аббата, где он упоминал о поручении от короля Джеймса. И если наше присутствие в Париже совпадает с планами самого Джареда, что ж, тем лучше». Приятно удивленная четкой работой связи между якобитами, я поднесла свой стаканчик к губам и тоже выпила за господство Его Величества на суше и на море, а также за наше сотрудничество с Джаредом. Затем Джаред с Джейми, склонившись над густо исписанными чернилами листками бумаги, пустились обсуждать детали бизнеса. Крошечная каюта насквозь пропиталась запахом табака, спиртных паров и немытого тела, и меня опять начало слегка подташнивать. Понимая, что сейчас мужчинам не до меня, я тихонько поднялась и вышла на палубу. Стараясь держаться как можно дальше от всех этих бронившихся где-то под палубой моряков, я пробралась через свернутые кольцом канаты и сложенные паруса в тихий уголок на носу, откуда открывался прекрасный вид на гавань. Усевшись на сундучок, я с наслаждением вдохнула соленый воздух с привкусом дегтя и рыбы, запах морских странствий, запах гавани. Было по-прежнему прохладно, но я лишь плотнее запахнула на себе плащ и не слишком мерзла. Корабль медленно покачивался на мелких волнах прилива. Я видела, как шевелятся на сваях причала длинные, похожие на стрепанную бороду, водоросли, под которыми сверкали черные раковины мидий. Их вид напомнил мне вчерашний обед. Жареные мидии с маслом. И я вдруг почувствовала, что страшно проголодалась. Похоже, эта беременность сделала меня полной рабой своего желудка. Теперь я знала лишь два состояния. Омерзительной тошноты или зверского голода. Воспоминание о еде напомнило о рассуждении Джареда о приемах и обедах, на которых мне предстоит развлекать гостей. Обеды. Немного странно, конечно, начинать спасение Шотландии именно со званых обедов, но, похоже, на данный момент другого выбора нет. По крайней мере, если Карл Стюарт будет сидеть за столом напротив, я смогу за ним наблюдать. Глаз не спущу. Я улыбнулась этой мысли. Если вдруг ему придет в голову прыгнуть на корабль или отправиться в Шотландию, возможно, успею подсыпать ему чего-нибудь суп. И вообще, вероятно, это вовсе не так уж смешно, как кажется. Я вспомнила о Джейлис Дункан, и улыбка на лице увяла. Жена сборщика налогов из Крейнсмуира. Она убила своего мужа, подсыпав ему в еду во время банкета цианистый калий. Вскоре ее обвинили в колдовстве и арестовали. Как раз в то время я находилась в тюрьме. Потом был суд. Именно во время суда Джейми спас меня. Воспоминания о тех нескольких днях, проведенных в промозглых и сумрачных подвалах тюрьмы в Крейнсмуире, было все еще слишком свежи в памяти, и мне вдруг стало страшно холодно. Я вздрогнула, но не только от холода. Просто я не могла думать о Джейлис Дункан без содрогания. И даже не из-за ее поступка, а из-за того, кем эта женщина была. Да, она тоже была якобиткой, принадлежала к тому разряду сторонников Стюартов, у которых преданность делу граничит почти с безумием. Хуже того, мы с ней были одного поля ягоды. Она тоже явилась из каменного круга. Я не знала, попала ли она в прошлое случайно, подобно мне, или же совершила это путешествие во времени преднамеренно, не знала, откуда именно она явилась, но отчетливо помню, какой видела эту женщину последний раз. Высокая, светловолосая, она выкрикивает проклятие в адрес судей, а на левой руке у предплечья блестит пресловутая круглая отметина прививки. Я непроизвольно нащупала пятнышко загрубевшей кожи у предплечья под мягкими складками ткани и содрогнулась. От этих грустных воспоминаний меня отвлек шум, доносившийся с соседнего причала. Там, у корабельного трапа, собралась целая толпа людей. Они громко кричали и толкались. «Нет, не драка». Я пригляделась, прикрывая глаза от солнца ладонью, но не заметила, чтоб они обменивались ударами. Несколько человек пытались пробить себе дорогу к дверям большого склада у края причала. Толпа упрямо противостояла этим усилиям, оттесняя их назад. Внезапно за моей спиной возник Джейми, следом шел Джаред. Оба они тоже стали наблюдать за этой сценой. Оглушенная криками толпы, я не слышала, как они подошли. «Что это там?» Я встала и почувствовала его запах. Сегодня утром в гостинице Джейми выкупался и пах свежестью и теплом. Тонкий аромат со слабой примесью запаха пыли и солнца. Обостренное обоняние. Еще один побочный эффект беременности. Я бы различила его запах среди мириады других. Так же отчетливо, как слух позволяет выделить чей-то высокий голос из шума и крика толпы на улице. «Не знаю. Похоже, какая-то заваруха на соседнем корабле». Он успокаивающим жестом положил руку мне на локоть. Джаред обернулся и рявкнул одному из матросов с косичкой какую-то команду на своем гортанном французском. Матрос послушно перешагнул через перила и съехал на берег по канату. Там с палубы наблюдали, как он подошел к толпе, толкнул какого-то моряка под ребра, получил ответный удар, сопровождающийся выразительной жестикуляцией. Джаред хмурис выслушал, что сказал ему матрос с косичкой, подойдя к краю причала. Говорил он на жаргонном французском, и я не поняла смысла сказанного. Затем Джаред отвернулся и, подойдя ко мне, стал рядом, опустив руки на поручни. «Говорят, что на борту Патагонии какая-то болезнь». «Что за болезнь?» Я не догадалась захватить с собой аптечку, а потому помочь ничем не могла, но меня разбирало любопытство. Джаред выглядел встревоженным. «Боятся, что оспа, но точно не знают. Послали за инспектором порта и начальником гавани». «Может, мне взглянуть?» предположила я. «Уж, по крайней мере, могу разобраться, заразная эта болезнь или нет». Темные брови Джареда удивленно поползли вверх и скрылись под темной челкой. Джейми смутился. «Моя жена – известная целительница, кузен», – объяснил он. Затем, повернувшись ко мне, отрицательно покачал головой. «Нет, Саксоночка, это опасно». Я отчетливо видела, что творится у борта Патагонии. Толпа внезапно отшатнулась. Люди толкались и наступали друг другу на ноги. С палубы шагнули на трап два матроса. Они несли кусок парусины, приспособленный под носилки. Белая грубая ткань прогибалась под тяжестью человека. С самодельных носилок свешивалась обнаженная загорелая рука. Рты и носы матросов прикрывали тряпичные повязки. Они усердно отворачивались от носилок и переругивались, тащили свою ношу по причалу под настороженными взглядами толпы. Вот они подошли к складу и скрылись за дверью. Решение было принято. Я повернулась и направилась к трапу Арианы. «Не волнуйся», — сказала я Джейми через плечо. «Если это действительно оспа, я не заражусь». Один из моряков, расслышав эти слова, уставился на меня, разинув рот. Но я лишь улыбнулась и прошла мимо. Толпа теперь стояла неподвижно, и пройти сквозь нее не составляло труда. Матросы лишь хмурились и провожали меня удивленными взглядами. Складом давно не пользовались. В огромном помещении было пусто, ни бочек, ни мешков. Но запахи, некогда хранившиеся здесь товаров, пиленого дерева, копченого мяса и рыбы, еще оставались и четко превалировали над всеми остальными. Больного свалили на землю прямо у двери, на кучу упаковочной соломы. Выполнившие свою миссию моряки торопливо двинулись мимо меня к выходу. Я осторожно приблизилась и остановилась в нескольких футах от больного. Лицо его раскраснелось от лихорадки, кожа приобрела странный темный оттенок и была густо усыпана нарывами. Он стонал, голова его металась из стороны в сторону, пересохший рот был искажен гримасой. «Добудьте мне воды», — сказала я одному из матросов, оказавшемуся поблизости. Матрос, плотный, мускулистый коротышка, сторчавший в разные стороны хвостиками бородой, уставился на меня с таким изумлением, словно заговорила рыба. Отвернувшись от него, я опустилась на колени возле больного и расстегнула грязную рубашку. Пахло от него просто чудовищно. Видимо, из боязни заразиться товарищи вообще не приближались к нему, и несчастный ходил под себя. Руки были относительно чистые, но грудь и живот густо покрывали нарывы, а кожа на ощупь была горячей. Пока я осматривала его, в склад подошел Джейми, а следом за ним Джаред. Их сопровождал маленький человек с грушеобразной фигурой в изукрашенном золотым шитьем мундире, а также еще двое мужчин. Один из них, судя по платью, был знатного происхождения, а, возможно, богатый буржуа. Второй – высокий, тощий тип с обветренным лицом. По всей видимости, это был капитан зараженного оспой судна. Если я, разумеется, не ошиблась в диагнозе. Похоже, то действительно была оспа. Я перевидала немало больных с оспой в отдаленных от цивилизации уголках мира, куда в юности возил меня мой дядя, мистер Лэмп, известный археолог. Этот парень не мочился кровью, как иногда бывает, когда болезнь разрушает почки, но все остальные симптомы были классическими. «Боюсь, это оспа», — сказала я. Капитан Патагонии сердито вскрикнул что-то, шагнул ко мне, лицо искажено гневом, руки сжаты в кулаки, того гляди ударит. «Нет!» — воскликнул он. «Глупая женщина! Ты что, хочешь меня разорить?» Последние его слова захлебнулись в сдавленном скрике. Это Джейми схватил его за горло. Другой рукой он сгреб рубашку на груди капитана, отчего тот пристал на цыпочки. «Советую вам обращаться к моей жене с должным почтением, сье», — довольно мирным тоном произнес Джейми. Капитан, лицо которого побагровело, мог лишь коротко кивнуть в ответ, и Джейми отпустил его. Моряк отступил и, с трудом, переводя дух и потирая горло, спрятался за спинами других. Кругленький, низенький чиновник опасливо склонился над больным, придерживая у носа большой серебряный шарик на цепочке с ароматическими веществами, старинное средство от заразы. Толпа вновь отхлынула от дверей, помещение внесли еще одни парусиновые носилки.